Дорогие радиослушатели, поскольку беседы наши касаются этой универсальной личности Иисуса Христа, то сегодня желательно затронуть и такую мысль – Христос как судья. Уместно ли такое определение по отношению к Нему? В нашем понятии слово «судья» звучит как-то грозно, чувствуется в этом слове сила закона, определяется судьба виновного человека – и всякий человек старается избежать иметь дело с судьей. Писание говорит, хочешь ли не бояться судьи и его закона, делай добро, и он тебе не будет страшен. Это касается земной жизни, но как отнести слово «судья» ко Христу? В каком смысле? В каком определении? Возьмем сначала место из Евангелия Матфея, глава 7, стих 21 и 23. Говорит Христос, «Не всякий верующий, говорящий мне и верующий меня, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас». «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Эти слова взяты из Нагорной проповеди, в которой Христос излагал божественные принципы, так сказать, конституции Царствия Небесного, согласно которой люди должны жить на земле, дабы удостоиться быть гражданами Его Царствия. Прочтите эти три главы Евангелия Матфея, 5, 6 и 7. Найдете ли вы нечто подобное в Конституции государств на земле? В диалоге между Христом и людьми, прочитанном выше, находим одну важную особенность, определяющую смысл всякого суда. Это обвиненные и обвинитель. Первая сторона защищается, вторая обвиняет. Слово «судить» означает исследовать, беседовать, рассуждать, разбирать дело. На всяком справедливом суде это делается. В нашем понятии нельзя отнести к личности Христа образ сурового, грозного человека, как представляли его средневечные художники на своих картинах. В его суде над грешниками подчеркивается не суровость, а справедливость. Говорится, что во Христе проявлены эти два высокие качества его характера. Это любовь и справедливость. Это ничуть не противоречит одно другому. Если мы смотрим на Иисуса с точки зрения Евангелия, то мы это понимаем, и нас такое понятие не удивляет и не соблазняет, что Христос есть и справедливый судья. Ведь понятна же нам простая истина житейская, что родители, желая добра своим детям, не только их любят, но и для их же добра их наказывают, руководствуясь, так сказать, родительской справедливостью. Думаю, что это всем понятно. Прочитанные слова выше «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие», показывает нам Христа как верховную власть, судью, определяющую судьбу людей беззаконных. Что делает с людьми, нарушающими человеческие законы. Конечно, человеку свойственно защищаться в суде, чтобы снискать некое благоволение для своей судьбы. Мы знаем, что люди употребляют разные приемы. Одни нанимают адвокатов, другие стараются обмануть, третьи даже прибегают к ложной присяге и так далее. Совершив даже зло, не хочется быть наказанным. Это в природе человека. Но вот в Писании говорится, что когда будет последний суд, о чем читаем в книге Откровения Иоанна Богослова, глава 20, стих 11, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, то есть Христа, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были». И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. И стих 15. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненные. Это будет хуже, чем попасть в тюрьму на земле. Еще говорится, что там должны пристать все, начиная с раба и кончая властелинами, царями, диктаторами и им подобными людьми. Мы знаем, что некоторые скептики и атеисты презрительно улыбнутся, слушая эти слова, но это не значит, что неверие этих людей хоть сколько-нибудь изменит или устранит Божье Слово. Христос скажет последнее слово и этим людям-отрицателям: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Эти же слова и будут сказаны так званым христианам, которые хотели укрыться лишь за христианским названием, оправдываясь под Христом, как мы и читали: «Господи, не в Твое ли имя мы и многое совершали, и чудеса творили, и религиозные постановления исполняли, даже очень точно, и праздники праздновали, и на храмы жертвовали, и многое-многое другое делали, как иногда евреи во время Христа. Как же ты нас не признаешь?» Но о Господе говорится, что Он имел очи, как пламень огненный, проникающий все сокровенное бытие человека, его чувства, его тайные мысли, наблюдающий за всеми делами человека, совершенными самой темной ночью, или под маской лицемерия, или под прикрытием фальшивой религиозности. Вот эти соделанные дела, они будут положены на весы Божьего правосудия, и они определят судьбу каждого грешника. И горе будет услышать приговор: «Я не знаю вас». В Библии много говорится о судах Божьих в прошлом, например, суд о факте всемирного потопа, о чем так не только говорится в Писании, но эта история передается из уст в уста у многих народов, населяющих землю. Читаем об этом в Библии, как книга Бытие, глава 6, стих 11 и 13. «Но земля растлилась пред лицом Божьим, и исполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их из земли». И стих 8. «Ной же обрел благодать пред очами Господа, и Бог сказал ему: сделай себе ковчег, то есть большой корабль, из дерева гофер, и войди в него ты и семья твоя». И стих 22. «И сделал все Ной, как говорил ему Бог». Так он и сделал. Прочтите историю о потопе, записанную в главах 6, 7, 8 и 9 книги Бытия. Вопрос, почему от этого Божьего суда погибло все дышащее на земле и остался только Ной с семейством? Мы читали, что Ной не только поверил слову Бога, но так и делал, как ему было повелено. Вот залог и уверенность не быть осужденным в последний день перед Великим Белым Престолом, где будет рассматриваться вся жизнь человека, сотканная из его дел больших и малых, которые записаны в книгах вечности, и вот эти дела определят судьбу грешника. Спрашивается, почему все-таки не все погибли? Ни во время потопа, ни в наказании Содома и Гоморры, где уцелел праведный Лой своим дочерями? Эти люди верили Богу и старались жить по-божьи, и это было их охраной в день суда над нечестивыми. Христос признает эти исторические факты как истину и берет их в пример сравнения с будущим судом. Интересен еще и такой вопрос. Почему же остается такой малый процент? Всего несколько человек избегли наказания. Зависело ли это только от Бога и Его справедливости? Апостол Павел пишет, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Да, Бог хочет, а человек по своему упрямству и любовью ко злу не желает принять эту милость Господню. А Христос говорит, что много людей идут широким путем в вечную погибель. И можно добавить, что идут сознательно, избрав эту дорогу, как плывущие в лодке по реке к водопаду. Нам иногда люди указывают на малочисленность на земле искренно верующих. Мы это знаем, И объясняем это так, что с самого начала мировой истории, что также подтверждается Библией, немного людей на земле искали Бога, верили в Него и старались жить по Его воле, исполняя Его законы. И Христос это знал и часто об этом говорил, называя учеников своих малым стадом. Возвращаясь к упомянутому в начале теме, Христос как судья, добавляем такие мысли, что Он очень уверенно говорит об этом уполномочии словами, записанными в Евангелии Иоанна, 5 глава, стих 22-29. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верящий пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Из этих слов делаем заключение, что Христос не берет на Себя ответственность за смерть, то есть гибель человека. Этот выбор представляется самому человеку. В главе 3 стих 16 читаем тоже слова Господа, предлагающие: «Всякий, кто пожелает, кто решится веровать во Христа, как Спасителя, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную». Апостол Павел говорит о милости, прощающей и о строгости, наказывающей грешника. Что человек желает избрать, это зависит от его решения. В наших проповедях мы, верующие, не подчеркиваем слишком суровость Божьих судов, не горячность адского пламени, чтобы страхом побудить грешника к покаянию. Мы больше говорим о любви и милости Господней, призывающей человека, измученного грехами, прийти с верою и молитвой ко Христу, который после акта покаяния не будет нашим судьей, а спасителем для вечной жизни.